Глава 9. Обыватель с улицы потерянного времени. А в это время Дармонталь сидел перед своим шпинетом и старательно упражнялся. Торговец поступил с ним довольно совестливо, прислав ему более или менее настроенные инструменты, и шевалье, обнаружив, что он чудесно играет, начал думать, что у него врожденный музыкальный талант, и что до сих пор ему, вероятно, просто не представлялось случая его развить. Вероятно, в этом была доля истины, потому что посреди одной из его самых изумительных трелей он увидел, как на другой стороне улицы нежные пальчики слегка приподняли занавеску, мешавшую узнать, откуда доносится эта необычная мелодия. К несчастью, при виде этих пальчиков шевалье забыл о музыке и живо повернулся на своем табурете к окну в надежде разглядеть не только ручки, но и лицо незнакомки. Этот плохо рассчитанный маневр все испортил. Хозяйка маленькой комнаты, увлеченная в любопытстве, опустила занавеску. Дармонталь, уязвленный такой чрезмерной строгостью, закрыл окно и весь остаток дня дулся на свою соседку. Вечер он провел за рисованием, чтением и игрой на клавесине. Шевалье никогда бы не подумал, что в одном часе столько минут и в одном дне столько часов. В 10 вечера он позвонил привратнику, чтобы дать ему распоряжение на завтрашний день, но привратник не пришел, он давно уже спал. Госпожа Дени сказала правду, это был спокойный дом. Дармонталь узнал таким образом, что есть люди, которые ложатся в постель в тот час, когда он обычно садился в карету, чтобы начать свои визиты. Это наблюдение дало ему богатую пищу для размышлений о странных нравах того обездоленного класса общества, который не знает ни оперы, ни званых ужинов, ночью спит, а днем бодрствует. Он подумал, что надо побывать на улице потерянного времени, чтобы увидеть подобные вещи, и дал себе слово позабавить друзей, когда он сможет рассказать им об этом. Но одно обстоятельство доставило ему удовольствие. Его соседка бодрствовала, как и он, что указывало на ее духовное превосходство над вульгарными обитателями улицы потерянного времени. Дармонталь все еще думал, что люди бодрствуют только потому, что не хотят спать, или потому, что хотят развлекаться. Он забывал о тех, кто бодрствует по необходимости. В полночь свет в комнате напротив погас, и Дармонталь, в свою очередь, решил лечь спать. На следующее утро, в 8 часов, к нему пришел аббат Бриго. Он принес Дармонталю второе донесение тайных агентов принца де Саламара. Донесение это гласило: 3 часа утра. Ввиду того, что вчера регент вел себя исправно, он приказал разбудить его в 9 часов. Он примет несколько особ, назначенных присутствовать при его утреннем выходе. С 10 часов до полудня он будет давать публичную аудиенцию. С 12 часов до часу пополудни регент будет работать с Лавриером и Лебланом над донесениями своих шпионов. С 1 часу до 2 он с Торси будет читать письма. В 3:30 он пойдет на регентский совет и посетит короля. В 3 часа он отправится на улицу Сены играть в лапту в партии с Бранксом и Канилаком против герцога де Ришелье, маркиза де Бройля и графа де Гасса. В 6 часов он поедет ужинать в Люксембургский дворец герцогини Берийской и проведет у нее вечер. Оттуда он вернется без охраны в Пале-Руайяль, если только герцогиня Беррийская не даст ему свой эскорт. «Черт возьми, без охраны, дорогой аббат, что вы об этом думаете?» — сказал Дармонталь, принимая за свой туалет. «У вас от этого не потекли слюнки». «Да, без охраны, но со скороходами, верховыми, курьерами, кучером». А это все люди, которые дерутся, правда, очень плохо, зато кричат очень громко. Терпение, терпение, мой юный друг. Вам, значит, поскорее хочется стать испанским грандом? Нет, дорогой аббат, но мне хочется поскорее выбраться из этой мансарды, где я терплю во всем недостаток, и где мне приходится, как видите, самому совершать свой туалет. По-вашему, значит, это пустяки? Ложиться спать в 10 часов утра и утром одеваться без помощи лакея. — Но зато у вас есть музыка, — возразил аббат. — Да, это так, — сказал Дармонталь. — Прошу вас, аббат, откройте окно. Пусть все видят, что я принимаю людей из хорошего общества. Это послужит мне к чести в глазах соседей. — Смотри-ка, смотри-ка, — сказал аббат, выполняя просьбу шевалье. — Совсем неплохо. — Неплохо, — отозвался Дармонталь. — Да это просто прекрасно. — Ария из Армиды. Пусть меня черт поберет, если я рассчитывал найти что-либо подобное на 5-м этаже и притом на улице потерянного времени. — Шевалье, я вам предсказываю, — сказал аббат, — что если только эта певица молода и красива, через неделю нам будет так же трудно заставить вас покинуть эту комнату, как сейчас заставить в ней оставаться. — Дорогой аббат, — сказал Дармонталь, качая головой, — если бы у вас была такая же хорошая тайная полиция, как у принца де Селамара, вы знали бы, что я надолго излечился от любви. А чтобы вы не думали, что я провожу дни в любовных воздыханиях, я попрошу вас, спустившись отсюда, прислать мне, скажем, паштет и 12 бутылок отменных вин. Я полагаюсь на вас, мне известно, что вы знаток. К тому же посланные вами эти вина будут свидетельствовать а внимание опекуна к своему питомцу, тогда как купленные мной они свидетельствовали бы о распущенности подопечного, а мне надо беречь мою провинциальную репутацию в глазах госпожи Дени. — Правильно. Я полагаюсь на вас и не спрашиваю, зачем вам все это нужно. — И вы правы, дорогой аббат, это нужно для пользы дела. — Через час паштет и вино будут здесь. Когда я вас увижу? — Вероятно, завтра. — Итак, до завтра. Вы меня выпроваживаете, я жду гостя. — Тоже для пользы дела. Я отвечаю за это. Идите, да хранит вас Господь. — Оставайтесь, и да не искушает вас дьявол. Помните, что из-за женщины все мы изгнаны из земного рая. Остерегайтесь, женщин. — Аминь, — сказал шевалье, сделав рукой прощальный знак аббату Брико. В самом деле, как это заметил аббат, Дармонталю не терпелось, чтобы он ушел. Его любовь к музыке, которую он открыл у себя только накануне, так возросла, что он не желал, чтобы ему мешали наслаждаться ею. Насколько позволяло об этом судить проклятое окно, по-прежнему плотно закрытое, как голос, так и звуки клавесина, доносившиеся до шевалье, обличали в его соседке превосходную музыканшу. Туше у нее было мягкое, а голос нежный и большого диапазона. Вибрируя на высоких нотах, он трогал до глубины души. Поэтому после одного, особенно трудного и безупречно исполненного пассажа, Дармонталь не смог удержаться от аплодисментов и крика «Браво!». К несчастью, это не ободрило музыканшу, которая в своем уединении не привыкла к подобным триумфам, а, напротив, смутила ее до такой степени, что в ту же минуту и клавесин, и голос смолкли, и полная тишина сменила мелодию, вызвавшую у шевалье столь неосторожное изъявление восторга. Зато Дармонталь увидел, как открылась дверь комнаты верхнего этажа, выходившая, как мы сказали, на террасу. Сначала из нее показалось вытянутая рука, очевидно вопрошавшая, какая погода. По всей видимости, ответ был получен успокоительный, потому что вслед за рукой выглянула голова в ситцевом колпаке, стянутом на лбу сизой шелковой лентой, а минуту спустя за головой последовало и туловище в капоте из той же материи, что и колпак. Это еще не позволяло шевалье в точности определить, к какому полу принадлежит особа, которой было так трудно решиться выйти на свежий воздух. Наконец, луч солнца, проскользнувший меж туч, по-видимому, ободрил робкого обитателя мансарды, и он отважился ступить за порог. Тогда Дармонталь узнал по его коротким штанам из черного бархата и ажурным чулкам, что персонаж, появившийся на сцене, лицо мужского пола. Это и был садовод, о котором мы говорили. Дурная погода, стоявшая в предыдущие дни, без сомнения лишала его утренней прогулки и мешала ему заботиться о саде, потому что он начал обозревать свои владения с видимым беспокойством, явно опасаясь найти какое-нибудь повреждение, причиненное ветром или дождем. Но после того, как садовод тщательно осмотрел фонтан, грот и беседку, которые были главными украшениями террасы, по лицу его пробежал луч радости, подобный лучу солнца, только что пробежавшему по небу. Он не только увидел, что все на месте, но и обнаружил, что бак его до краев полон воды. Он решил поэтому, что может доставить себе удовольствие привести в действие фонтан. Расточительность, которую он, по примеру Людовика XIV, позволял себе только по воскресеньям. Он открыл кран, и струи фонтана, являя величественное зрелище, снопом взметнулись ввысь. Добряка это так обрадовало, что он принялся напевать старинную пастушескую песенку, знакомую Дармонталю с колыбели, повторяя: «Пусти меня гулять, резвиться и играть, на травке под кустом, в орешнике густом». Он подбежал к своему окну и дважды громко позвал: «Батильда, Батильда!» Тут шевалье понял, что комнаты пятого и шестого этажей сообщаются между собой, и что садовод и музыканша находятся в каких-то отношениях. Решив, что если он останется у окна, то музыканша, ввиду ее скромности, в которой он только что убедился, весьма, возможно, не поднимется на террасу, Дармонталь с беспечным видом закрыл свое окно, позаботившись, однако, оставить маленький просвет между занавесками, через который он мог бы все видеть, оставаясь невидимым. Произошло то, чего он и ожидал. Через минуту в проеме окна показалась очаровательная девичья головка. Но так как почва, на которую отважно ступил тот, кто позвал обитательницу пятого этажа, была, без сомнения, слишком сырой, она не захотела выйти к нему. Левретка, не менее боязливая, чем ее хозяйка, осталась возле нее, положив лапки на подоконник и в знак отрицания тряся головой в ответ на все настояния садовода, пытавшегося завлечь собачку дальше, чем соглашалась идти ее хозяйка. Однако между мужчиной и девушкой завязался разговор, и Дармонталь в течение нескольких минут имел возможность рассматривать свою соседку, ничем не отвлекаясь от этого занятия, так как через закрытое окно слова собеседников до него не доносились. Она, по-видимому, достигла того прелестного возраста, переходного между детством и юностью, когда все расцветает в сердце и в облике девушки — чувство, грация, красота. С первого взгляда ей было видно не меньше 16, но и не больше 18 лет. В ней странным образом смешивались разноплеменные черты. У нее были белокурые волосы, матовая кожа и лебединая шея англичанки, но вместе с тем черные глаза, коралловые губки и жемчужные зубы испанки. Так как она не употребляла ни белил, ни румян, а пудра в то время только-только начинала входить в моду, да к тому же предназначалась лишь для аристократических голов, ее цвет лица отличался неподдельной свежестью, и ничто не стушевывало восхитительный оттенок ее волос. Шевалье застыл, словно в экстазе. Он очнулся, услышав шум открывавшейся двери. В мансарду шевалье торжественно внесли паштет и вино от аббата Бриго. При виде этих припасов он вспомнил, что сейчас не время вести созерцательную жизнь и что он назначил свидание капитану Рокфинетту ради весьма важных дел. Он вытащил часы и увидел, что уже 10 утра. Как мы помним, это и было условленное время. Дармонталь отпустил слугу, как только тот положил провизию на стол, сам сервировал завтрак, чтобы не посвящать привратников в свои дела, и снова, открыв окно, стал поджидать капитана Рокфинетта. Едва он занял свой наблюдательный пост, как увидел достойного капитана, который, высоко держа голову и положив руку на бедро, подходил с улицы Грош-Шане воинственной и решительной походкой человека, чувствующего, как греческий философ, что все свое он несет с собой. Шляпа, этот термометр, позволявший близким капитана узнавать истинное состояние его финансов, в счастливые дни, также твердо державшаяся у него на голове, как пирамида на своем основании, опять приобрела тот, поразивший барона де Валефа, удивительный наклон, благодаря которому один из трех ее углов почти касался правого плеча, в то время как другой мог бы подать Франклину идею громоотвода на 40 лет раньше, если бы Франклин в этот день встретил капитана. Пройдя треть улицы, он, как было условлено, поднял голову и как раз над собой увидел шевалье. Они обменялись знаком, и капитан, взглядом стратега, оценив диспозицию и сообразив, какая дверь соответствует окну Дармонталя, перешагнул порог мирного дома госпожи Дени с таким непринужденным видом, как будто входил в знакомую таверну. Шевалье со своей стороны закрыл окно и тщательно задернул занавеску. Как знать, сделал ли он это для того, чтобы прекрасная соседка не увидела его с капитаном, или для того, чтобы капитан не увидел ее самое. Через минуту Дармонталь услышал шаги капитана и шум его шпаги, славные колешемарды, стучавшие о перила лестницы. Поскольку свет пробивался только снизу, капитан, поднявшись на 4-й этаж, оказался в весьма затруднительном положении, не зная, должен ли он остановиться или идти дальше. Покашляв самым выразительным образом и видя, что этот призыв остается непонятным тому, кого он искал, он промолвил: «Черт возьми, шевалье! Так как вы позвали меня, вероятно, не для того, чтобы я сломал себе шею, откройте свою дверь! Или, по крайней мере, запойте, чтобы я мог идти на свет или на ваш голос, не то я заблужусь, не дать не взять, как Тезей в лабиринте». И капитан сам принялся петь во все горло. Шевалье подбежал к двери и открыл ее. «В добрый час», — произнес капитан, показавшийся в полумраке, — «в вашей голубятне дьявольски темная лестница. Ну вот и я. Как видите, на меня можно положиться. Я соблюдаю условия и не опаздываю на свидание. На башне Самаритен пробило 10, как раз в тот момент, когда я проходил по новому мосту».